Спасатели. Залив Дьявола – жуткое местечко. Что же тут делает Пенни, милая маленькая девочка, которая никогда не расстается со своим плюшевым мишкой? Она осторожно кладет в бутылку какую-то записку и бросает ее в воду. Девочка всем сердцем надеется, что кто-нибудь найдет послание и придет ей на помощь. Пенни повезло. Двое аллигаторов, которые должны за ней следить, не заметили, что она сделала. Бутылка плывет и плывет по волнам до самого Нью-Йорка. Ее находят мыши из Международного общества спасения, организации, которая помогает тем, кто попал в беду. Мисс Бьянка, делегат из Венгрии, читает изрядно помятую записку. «Я в ужасной беде. Помогите». Подпись Пенни. Единственная зацепка — адресат. Сиротский приют Морнингсайд. Бьянка готова взяться за это дело. И, к удивлению всех делегатов, выбирает своим сопровождающим неуклюжего уборщика Бернарда, который открывал бутылку, а потом сам в нее свалился. «Мы будем славной командой», — говорит она с энтузиазмом. Бьянка и Бернард начинают поиски с приюта Морнингсайд. Кот по имени Руфус, уже слишком старый, чтобы ловить мышей, сообщает им, что Пенни пропала некоторое время назад. Девочка очень грустила, потому что ее не удочерила ни одна пара из тех, кто навещал приют. «Однажды в приют придут мама и папа за маленькой красивой девочкой, такой как ты. Готов спорить на свои усы!» — утешал ее кот. И тут Руфус вспоминает, что как-то раз одна очень странная дама попыталась заманить Пенни к себе в автомобиль. У Бьянки и Бернарда начинают дрожать усики. Ломбард мадам Медузы находится неподалеку, и мышам легко удается пробраться внутрь. Они тут же находят детскую книгу с подписанным именем. «Книжка Пенни!» — восклицает Бьянка. Но им надо скорее прятаться, потому что вдруг начинает звонить телефон, и Медуза подходит взять трубку. «Как можно звонить кому-то в столь поздний час?» — жалуется она, но тут же меняет тон. «Не говори, Снупс, угадаю, вы нашли бриллиант!» — восторженно восклицает женщина. Но мадам Медуза недолго радуется. «Значит, Пенни отправляет записки в бутылках», — вопит она. «Я вылетаю в залив Дьявола ближайшим рейсом». Мыши пытаются спрятаться у злодейки в чемодане, но Бьянка оказывается снаружи. Мышка не собирается сдаваться. Она запрыгивает в машину Медузы, но злодейка гонит как сумасшедшая, и мыши-спасатели вылетают из машины. Теперь единственный способ добраться до залива Дьявола — на самолете. Или нет, на забавном альбатросе в шлеме, шарфе и пилотских очках. Его зовут Орвилл, и Бернард не очень-то в нем уверен. «Может быть, лучше поездом?» — заикаясь, предлагает он. Орвилл его успокаивает. «Пристегнитесь и отдыхайте, я довезу куда нужно. Полет начинается!» Тем временем в заливе Дьявола Пенни удалось сбежать с корабля, где ее держали пленницей. Медуза и двое гигантских тюремщиков-аллигаторов, Брут и Нерон, решают разделиться, чтобы найти девочку. А помощник Медузы Снупс зажигает фейерверки, чтобы осветить болото. Искры разлетаются повсюду, и как раз в этот момент к месту назначения подлетают мыши. Одна искра попадает Орвиллу на хвост. «Меня подбили!» — кричит он, теряя управление. «Всем катапультироваться!» Бьянка и Бернард, используя зонтик как парашют, спускаются на землю. Им всем удается приземлиться без проблем. И пока Орвилл остужает в воде свой обгоревший хвост, Бьянка и Бернард знакомятся с Элли Мэй и Люком, парой местных мышей. Спасатели как раз успевают прийти на помощь Пенни. Девочка попалась двум аллигаторам, которые уже тащат ее обратно на корабль. Стрекоза по имени Эвенрут помогает Бьянке и Бернарду догнать аллигаторов. Мыши заглядывают в окно и узнают страшный замысел медузы. Она хочет заставить Пенни спуститься в пещеру и добыть глаз дьявола, самый большой в мире бриллиант. Вход в пещеру очень узкий, в него может пролезть только маленький ребенок. «В следующий отлив я лично отправлю девчонку вниз!» — кричит медуза Снупсу, которого она считает слишком мягкотелым. «И пока не найдет алмаз, она оттуда не выйдет!» На следующее утро медуза и Снупс приступают к выполнению своего зловещего плана и спускают бедную Пенни на веревке в пещеру. Мыши-спасатели отправляются туда вместе с девочкой, спрятавшись в ее кармашке. «Что за жуткое и мрачное место?» — говорит Бьянка. И она не преувеличивает. Глубоко внизу Бьянка видит, как что-то сверкает в темноте. «Там что-то блестит! Бриллиант здесь, внутри страшного черепа!» Друзья пытаются его достать, но пещеру начинает затапливать. «Вытащите меня!» — умоляет Пенни. «Только вместе с камнем!» — отвечает бессердечная медуза. С помощью мышек Пенни удается в последний момент подхватить алмаз. Теперь медуза, наконец, заполучила глаз дьявола. Ее план сработал. «Если его распилить, на двоих хватит», — с надеждой говорит Снупс. «Пилить совершенный алмаз?» — отвечает медуза. «Он мой, только мой!» Злодейка смеется, крепко прижимая к себе добычу. Снупс понимает, что его обманули. «Обманщица!» — кричит он. Вернувшись на корабль, медуза держит Снупса и Пенни под прицелом. Но Бернард натягивает шнур, и злодейка спотыкается. В наступившем переполохе принимают участие все болотные жители. Пенни пользуется случаем вернуть своего плюшевого мишку, в которого медуза запрятала алмаз, и бежит на болото мобили злодейки. Начинается погоня по болоту, в которой медуза стоя едет на своих аллигаторах, как на водных лыжах. Но это не помогает. Брут и Нерон врезаются в трубу корабля. Вернувшись в Нью-Йорк, Пенни передает глаз дьявола в Большой музей. И новости о ее удивительных приключениях разносятся по всему свету. Мало того, наконец-то для Пенни нашлись мама и папа. «Я так рада за Пенни», — говорит Бьянка, глядя, как девочку показывают по телевизору. Но в этот момент приходит новая просьба о помощи. И вместе с Орвилом Бьянка и Бернард спешат в новое приключение.